За ужином Эми объявила: «Сегодня у меня день рождения». «Да, день рождения, и хоть бы кто вспомнил. Будь с нами, Анджела, Ли, я испекла бы огромный пирог с сюрпризом в каждом ломтике, с золотыми колечками, жемчужинкой для моих жемчужных бус, серебряными пряжечками для башмаков. Ах, подумать только!» «Поздравляю вас», — сказал Джоул, хотя здоровья не так уж ей желал. Когда он вернулся домой, она бросилась навстречу с определенным намерением, во всяком случае так она заявила, разбить о его голову зонтик, ввиду чего Рандольф распахнул свою дверь и предупредил ее вполне серьезно, что если она только дотронется когда-нибудь до мальчика, он свернет ей к чертям шею. Рандольф продолжал глодать свиную голяшку, а Эми, полностью игнорируя Джоула, сердито смотрела на него, и губы у нее дрожали, а брови всползали еще выше и выше. — Ешь, ешь себе, разжирей, как свинья! — сказала она, и рукой в перчатке стукнула по стулу. Стук был, как от деревяшки. И потревоженный старик-будильник принялся трезвонить. Все сидели без движения, пока он жалобно не иссяк. Затем морщины на лице у Эми прорисовались рельефнее вен, и до нелепости, горько всхлипнув, она разразилась слезами и заикала. — Глупое животное! — всхлипывая, сказала она. — Кто еще тебе когда-нибудь помогал? Анджела Ли отправила бы тебя на виселицу, а я жизнь за тебя положила. И, перемежая икоту извинениями, икнула раз 12 подряд. — Вот что скажу тебе, Рандольф, моя бы воля ни на секунду здесь бы не осталась. Уборщицей пошла бы к каким угодно потным неграм. Не думай, заработать себе на пропитание я всегда сумею. В любом городе Америки матери будут присылать ко мне детей, и мы будем организовывать игры, жмурки, шарады, и я буду брать по 10 центов с ребенка, без куска хлеба не останусь. Зависеть от тебя мне нет нужды. Будь у меня хоть капля здравого смысла, давно бы села и написала письмо в полицию. Рандольф положил нож на вилку и промокнул губы рукавом кимоно. — Извини, дорогая, — сказал он. Боюсь, что не уследил за твоей мыслью. В чем именно ты усматриваешь мою вину? Его двоюродная сестра покачала головой и глубоко, прерывисто вздохнула. Слезы перестали капать, и икота прекратилась, и на лице ее внезапно возникла застенчивая улыбка. — Сегодня день моего рождения, — чуть слышно прошелестела она. — Да чего странно. Джоул, тебе не кажется, что день исключительно теплый для января? Джоул настроил слух на то, что должно было зазвучать за их голосами. Три свистка и крик совы, сигнал Айдабеллы. От нетерпения ему казалось, что выдохшийся будильник остановил и само время. Да-да, для января. Ведь ты, моя милая, родилась, если верить семейной Библии, хотя верить ей никак нельзя, уж больно много. Свадеб там датированы по ошибке 9 месяцами раньше, января 1-го числа, вместе с Новым годом. Эми робко по черепашьи втянула голову в плечи и снова начала икать, но теперь не возмущенно, а горестно. Ну, Рандольф! «Рандольф, у меня праздничное настроение!» «Тогда венца», — сказал он, — «и песню на пианоле. Да загляни еще в комод, наверняка найдешь там старые собачьи галеты, кишащие маленькими серебряными червячками». С лампами они перешли в гостиную, а Джоул, посланный наверх за вином, быстро зашел в комнату Рандольфа и открыл окно. Внизу огненные, только что распустившиеся розы горели, как глаза в августовских сумерках. Надушенными воздух казался цветным. Он свистнул, шепотом позвал: «Айдабелла, Айдабелла!» И она появилась с Генри из обкосившихся колонн. «Джоул!»